Следующие полчаса были наполнены уже известным мне рассказом, который я слышал от Макса. Только вот рассказ этот был совсем с иной стороны. По словам Андрея, выходило, что гильдия процветает, что суровые меры были необходимостью, дабы искоренить гниль в клане. Я перестал слушать этот бред где-то на середине. Классика. Мы хорошие, они все плохие. Не мы негодяи, а весь мир сволочи. Мы пытались по-хорошему, но нас заставили действовать по-плохому. Пойми, шепот. Именно благодаря этому наша гильдия находится в топ-5 гильдий всей игры. Мы на верхушке. Мы контролируем все побережье, но уже сейчас наши воины готовы захватить весь полуостров, а затем перейти на материк. В течение месяца мы наконец заключим договор с ящерами, полностью поделим полуостров, после чего двинемся морскими путями на материк. Под нами содрогнется весь мир. В течение полугода мы захватим все ближнее побережье и углубимся вглубь земель материка. Через год у нас под контролем окажется весь запад материка, а это золотые прииски, колонии полуразумных рабов и тысячи рабов-неписей, которые послужат нам пушечным мясом. Я поморщился. За маской не было видно моего отвращения, однако уже сейчас контролировать себя было сложно. Кинжалы так и просились в руки. Я к чему клоню, резко оборвал себя Андрей. Мир изменился. Сейчас нельзя поступать так, как ты делал раньше. Серьезно. Я бы и рад, но тогда нас сомнут и гильдия тени перестанет существовать. Мы потеряем лидирующие позиции. А с чего ты взял, что мы должны их занимать? Тихо спросил я. Что? Денигнит озадаченно посмотрел на меня. Его тонкие насыщенно черные брови взлетели к шевелюре. Ты помнишь, как были созданы тени? Спросил я. Конечно помню. Я о том и говорю. Он облокотился на стол и заговорчески понизил голос. Сейчас другое время и как раньше уже нельзя. Ты не понял, я перебил. Суть теней была в том, что мы не как все. Да нельзя быть не как все. На этот раз Андрей перебил меня. Так значит ты хочешь, чтобы тени завоевали полконтинента, стали владыками этого мира и конечно мы с тобой будем всем этим править? Я сделал вид, что задумался. Да, именно. Темно-зеленые глаза собеседника загорелись предвкушением. Зря я все-таки оставил на тебя гильдию. Следующим движением я молниеносно извлек кинжал и всадил его в горло Андрея снизу вверх, пробивая челюсти, доставая до мозга. Удивленно ошарашенные глаза вампира, уставившегося на меня, не успели еще ничего передать мозгу игрока, как следующим движением я напитал второй кинжал магией крови, с помощью плетения кровоток, и одним взмахом отсек голову от туловища. Все-таки одним ударом убить вампира проблематично, это очевидно. Тело вампира начало тлеть и осыпаться пеплом, потому кровь не успела залить фонтаном все вокруг. Удобно, что для магии крови можно обойтись без собственной телесной жидкости, используя жидкость противника, мысленно подметил я, равнодушно вытирая кинжал об одежду убийцы, также начинающую тлеть вслед за телом. Евсихногну равнодушно сидел рядом, потягивая вино. Он реснится через 12 часов, уточнил я. Скорее всего, хрен его знает, пожал плечами убийца. Мрачно покачав головой, я убрал клинки в ножны и покинул кабинку. Макс тенью двинулся следом. Снаружи нас уже ждали. Просто интересно, ты правда думал, что я такой наивный? С ухмылкой поинтересовался невредимый Андрей, выходя из-за спин красной стражи, кольцом окружившей здание в три ряда. Стражники были готовы к сражению. Я внимательно осмотрел ряды, прикидывая план боя или побега. Три ряда тяжело бронированных воинов с поднятыми щитами и оголенными короткими мечами сосредоточенно отслеживали каждое мое движение. Арбалетчики на крышах, прищурившись, выцеливали мою тушку. Выходило, что бежать особо и некуда, а драться бессмысленно. Значит, обманка, понял я. Андрей кивнул кому-то за моей спиной. Хотя кому? Там же только. Не успело до моего мозга дойти происходящее, как под колено ударил носок сапога. Я рухнул на камень улицы, а вокруг горла сжалась металлическая удавка. Предатель. Пронеслась последняя мысль, прежде чем сознание затопила тьма. На самом деле интересное ощущение. То есть игрок вроде бы в игре, однако он потерял сознание и эту игру покинуть не может. Так технически он спит. Вероятно, так можно удерживать игрока внутри самой игры, просто не давая ему прийти в сознание. С другой стороны, у капсулы есть аварийный режим. Если вдруг родственник долго не выходит из капсулы, его можно оттуда принудительно вывести. Также капсула выводит игрока, когда датчики и сенсоры засекают какие-то проблемы в организме. В остальных случаях, Человек просто погружается в сон, и потеря сознания в игре для игрока в капсуле равна обыкновенному сну. Благо, что с прошлых времен наконец исправили недоработку, при которой сон в игре для мозга был равен бодрствованию. Теперь сон в игре абсолютно равен сну в реальном мире, и мозг, как и положено, отдыхает. Глава 7. Очнулся внезапно. Первое, что почувствовал – кандалы. Они сковывали руки, ноги и шею, а толстая металлическая цепь соединяла все это богатство, после чего уходила куда-то за спину. Открыв глаза, увидел, что стою перед некой кафедрой из темного дерева, расположенной на возвышенности. Передо мной же находился просторный полукруглый зал-амфитеатр, заполненный рядами трибуны стоящими там игроками. Взгляды десятков людей были устремлены ко мне. В центр амфитеатра вышел Андрей. «Как вы все знаете, все мы собрались здесь не просто так». Его голос четко и громко разносился по всему залу, достигая слуха каждого. Блудный мастер соизволил вернуться в гильдию и с первого же дня решил возвести свои порядки, отменить налоги, растоптать и закопать наше величие, полностью взять под контроль все органы управления гильдией и навести новые порядки. Вот малый список целей, преследуемых им. Обвиняющий перст указал в мою сторону. Я, признанный лорд, долгие месяцы выстраивал аппарат управления. Каждый из вас был лично поставлен мной на должность. Он сделал паузу и обвел присутствующих испытующим взглядом. И теперь, благодаря вам, наша гильдия стоит над многими. И сейчас приходит какой-то выскочка и намеревается обрушить все, построенное нами. По залу разнесся гул шепотков. Слушайте же, уважаемые лидеры. Пафосно воздел Андрей руки к потолку. Если вы хотите перемен, я готов добровольно сложить свои полномочия. Но если же нет, его голос затих. Вы знаете, что делать. Давайте выслушаем его. Внезапно раздалось с трибун. Да, да. Донеслось согласие с разных сторон амфитеатра. Что ж, вы правы, давайте действительно послушаем слова. Пауза. Мастера. Андрей сделал руками пас, и в его ладони образовался мутно-голубой кристалл размером с указательный палец. Он подкинул его в воздух и картинно щелкнул пальцами. Взмыв к потолку, кристалл исторг из своих граней поток голубого свечения, который сформировался в голографическую проекцию, на которой я с удивлением узнал себя, Андрея и Макса, сидящих в той самой кабинке. «Ах ты сука!» – восхитился я проработкой плана моим заместителем. Он все подстроил заранее. Запись была обрезана, но 15 минут пришлось смотреть на происходящее. Попыток вмешаться я не делал, никакого смысла в этом не было. Я на чужой территории, а происходящее вокруг является обыкновенным фарсом, театром для одного зрителя, меня. Наконец запись подошла к концу. «Ты помнишь, как были созданы тени?» – спросил я. «Конечно помню, я о том и говорю». Андрей облокотился на стол и заговорщически понизил голос. «Сейчас другое время, и как раньше уже нельзя. Ты не понял, я перебил. Суть теней была в том, что мы не как все. Да нельзя быть не как все». На этот раз он перебил меня. «Так значит, ты хочешь, чтобы тени завоевали полконтинента, стали владыками этого мира, и конечно мы с тобой будем всем этим править?» Я сделал вид, что задумался. «Да, именно». Темно-зеленые глаза собеседника загорелись предвкушением. «Зря я все-таки оставил на тебя гильдию». Запись оборвалась. «Есть ли у вас еще сомнения в благоразумности нашего с вами мастера?» Ответом Андрею была тишина. «Тогда голосуем. Кто за снятие его с должности и изгнание из наших земель? Что так можно какого?» Абсолютно каждый присутствующий лидер поднял руку в знак согласия. «Твари!» Единогласно, похоронным голосом уронил тяжелые слова Андрей. Он повернулся ко мне и смерил мрачным взглядом. «Прощай, шепот, теперь с тобой покончено». Вытянув в мою сторону руку, он активировал какое-то плетение. Из его ладони вырвалась ослепительно белая ветвистая молния и ударила мне в голову. Картинка отпечаталась где-то в моем мозге и пришла с некоторым запозданием после того, как окружающее пространство заволокла дымка тьмы. «Кажется, я умер», — подумалось обреченно. Тут же перед глазами проявились огненные буквы, выполненные в готическом стиле. «Доступно возрождение в серых пустошах». Это те самые пустоши, о которых говорила девчонка. Интересно, я проигнорировал надпись про пустоши. В другой раз, сейчас мне нужно многое обдумать. Видимо, считав мой отказ, надпись погасла. Взамен нее появилась новая. «Вы желаете вернуться в свой мир?» Какая странная формулировка, подумалось мне. Разработчики решили удариться в реализм совсем, выдают. Весело хмыкнул я и отправил мысленное согласие. Тут же окружающая тьма сменилась ощущением падения в пространстве, После чего, спустя миг, я открыл глаза. Крышка капсулы тихо отщелкнулась в сторону. Я покинул капсулу и с наслаждением потянулся. Впрочем, наслаждение тут же сменилось ненавистью. «Твари!» – процедил сквозь зубы. «Первым делом – кофе. С сухим молоком и сахаром. Затем все остальное». Пройдя на кухню, поставил чайник кипятиться. Глянул на часы. Полдень. Значит, в игре было 2 часа ночи. Плюс-минус. Насыпал в любимую кружку чайную ложку растворимого кофе, сверху столовую ложку сухого молока и такую же ложку сахара. Белоснежный кот потерся о мои ноги. Присев на корточки, я потрепал кокосы между ушей. «Ну что, Кокс, будем сейчас выяснять, что к чему?» «Да, в общем-то коту было до фени. Он посмотрел на меня, а-ля ты чё, дебил?» и неуверенно потерся пушистой щечкой о колено. «Вдруг поможет нерадивого хозяина привести в чувство?» Я хмыкнул. Через минуту чайник вскипел. Залив кружку и перемешав содержимое, вымыл ложку и направился к компу. Листать форум. Еще через час я откинулся в своем игровом кресле и задумчиво уставился в потолок. Интересно пляшет детка, поедая все конфетки. С нею пляшет вместе страус, насаждая смерти хаос. Ну а где-то дед Мазай, крошит все, орет бандзы. Продекламировал потолку. Потолок не оценил, кокос разве что мохнатой лапой возле уха не покрутил. Посему выходило, что все поменялось еще больше, чем я предполагал. Начать хотя бы с создания гильдии или клана. Теперь внутри данного ГМ, сборища игроков можно было устроить несколько видов управления этим самым сборищем. От аналога монархии, где бал правит мастер гильдии, до парламента, где всем заведует некий совет. Как я понял, именно последнее и учудил Андрей. При этом он занимает лидирующее положение в совете. Исходя из этого, я готов предположить, что теперь в гильдии тенеформа управления является чем-то вроде конституционной монархии, при которой есть как парламент, так и монарх, коим, полагаю, выступает Денигнит, он же Андрей. Как же так произошло? При обновлении игры, все высшие чины гильдии могли обратиться в соответствующий орган управления всем этим бедламом, например в ратушу, где могли подробно изложить как свод правил и законов сотрудникам управляющего органа, так и задокументировать форму управления гильдией. Так как меня в игре не было, все это было сделано Андреем, моим заместителем, фактически наделенным властью и возможностью полностью управлять гильдией в мое отсутствие. На то он и заместитель. Я грязно выругался. И еще раз, твою мать, сука, сука, сука, сука. Ну как так-то? От бурлящих в груди чувств, я вскочил на ноги и начал ходить по комнате. Озадаченный кокос забрался на кровати и с интересом наблюдал за происходящим своими янтарно-рыжими глазами. По факту, я сам дал максимальные полномочия Андрею, а тот, при выходе обновления игры, этим воспользовался и частично снизил мою власть внутри гильдии. Затем набрал сторонников и вытеснил лояльных мне офицеров, что в мое отсутствие сделать было несложно, он ведь главный в гильдии. Потом заменил их своими людьми. Затем оставалось дело за малым, обзавестись мощными силами, подчиненными лично ему. Например, красная и черная стражи, отличная военная мощь за спиной, подчиняющаяся напрямую лорду, то бишь Андрею. Дальше он просто дождался моего прихода и с помощью текущих офицеров гильдии, которых он обозвал лидерами, банально проголосовал за снятие меня с должности, так как ранее им же и было прописано правило голосования, в ходе которого любого вышестоящего можно сместить с поста, если против него голосует большинство офицеров. Собственно, для этого он и сделал подобную форму правления. Затем, все что ему нужно, это упразднить право на голосование, дабы самому когда-нибудь не попасться в ту же ловушку. Воспользовался, потом убрал, и вот уже никто не может голосовать против него, и никто не может его сместить с должности мастера. Итого, мастер сейчас он, или скоро им станет, когда убедит проголосовать за него всех офицеров. Потом пойдет в ратушу да перепишет задокументированную форму управления гильдией. Здесь это делается на раз-два, особенно если никто из офицеров возражать не станет, а они не станут, так как полностью ему лояльны. Вот урод, протянул я, снова возвращаясь в кресло. Г он штопанный. Еще немного посидев, тупо уставившись в монитор невидящим взглядом, я наконец пришел к выводу. В принципе, не так уж и много я потерял. Легко пришло, легко ушло. Персонаж при мне, шмот при мне, все при мне, на респе я вроде как не зажат, но это еще будем посмотреть, когда реснемся, вспомнил, что рез будет только через 12 часов, Мдуш, и попросить подстраховать некого, Евсихнагну, Макс оказался крысой, полагаю, и сказочки его про сопротивление были ну может и не полной ложью, но уж точно неправдой, вероятно Эрданион также сменил свои взгляды, ну или не стоит гнать на него, пока лично все не разузнаю, и главное контакта его нет, чтоб написать сообщение, узнать, будь я Андреем, то запер бы нерадивого мастера-фломастера на респе. А это значит, что мне надо подстраховаться и заходить в игру осторожно, иначе отъеду уже на 24 часа, затем вовсе на 48. Ужас. Кстати, как выяснилось, максимальный лимит, на который можно было вылететь из игры, 96 часов, 4 дня, жесть. Вот так, заходишь в игру, тебя сливают, и давай гуляй еще 4 дня. Хардкор как он есть, разрабы шизанулись там, с другой стороны, начинаешь по-настоящему ценить игровую жизнь и меняешь подход к некоторым вещам, в этом есть смысл. К тому же, они предусмотрели вероятное возмущение со стороны игроков, тем играть хочется, а не откисать из игры на 4 дня. Чтобы заставить людей проводить в их проекте больше времени, они добавили некие серые пустоши. С этим тоже нужно будет потом разобраться. Задумчиво покачиваясь в игровом компьютерном кресле, спасибо режиму качания, я начал планировать свои следующие шаги. Во-первых, разобраться с сопротивлением. Действительно ли оно существует? Если да, примкнуть к нему. Если нет, создать его. Посмотрим. Во-вторых, мой путь остается таким же, как и был. Я против диктатуры кланов, значит буду устраивать диверсии и вовлекать в это все больше сторонников. В-третьих, мне нужны союзники. Опять же, тут все завязано на сопротивлении. Если оно есть, то с лояльными мне людьми будет проще. В голове щелкнуло. Игра ведь стала реалистичной. А у меня с прошлых времен была пара хороших таких знакомых. Лорд Маркус и Леди Нирида, например. Первый NPC был лордом-вампиром, предводителем Ковина Вольтури. На данный момент, вернее на момент моего ухода из игры, в землях наличествовало 9 главных кланов ковинов немертвых, построенных на 3 основных вампирских родах, ну и десятки мелких недоковинов. Валхиар, Тримхтар и Носферату, 3 главных вампирских рода, кровавый род убийц, ужасающий род магов-культистов и загадочные уродливые вампиры, в то же время лучшие в сокрытии и шпионаже. Согласно истории, 3 рода разделились, когда 3 великих старейшины, породившие их, погрузились в торпор, вампирский сон, аналогичный смерти, но от которого вампир способен пробудиться. В таком состоянии не мертвый, другое название для вампиров, может спать целые века, да что там, тысячелетия. Когда последний старейшина каждого из 3 изначальных родов погрузился в торпор, мир между собой начали делить потомки. Кто-то возжелал власти, кто-то этому воспротивился. Сейчас даже долгожители не помнят изначальных причин разделения, зато все знают результат. Когда-то могущественные представители 3 единых между собой кланов разбрелись по ковинам. Старшие братья по крови, коими, в принципе, можно назвать всех высших вампиров в той или иной степени, возглавили тех, кто был согласен выступить под их знаменем и разделял их политическую точку зрения. Так началась бойня. 9 ковинов поделили мир на свои вотчины, в которых и существовали, таясь и скрываясь среди простых смертных. Ковин Сион вел свои корни из клана Валхиар, но отличался от изначального рода большим упором в умении сражаться клинками. Из всех вампиров они были лучшими в этом деле. Ковин Вольтури выступал вторым родом, происходящим из Валхиара, отличающимся большей кровожадностью и повышенным слиянием с тенями. Если Сион были бойцами, воинами, то Вольтури были убийцами. Что победит? Отравленный кинжал или прямой длинный клинок? Змея или мангуст? Ирония в том, что победит тот, кто нанесет удар первым и навяжет противнику свои условия. Только и всего. В прямом противостоянии Вольтури проиграет Сиону, как и любой другой клан. Поэтому Вольтури никогда не дерутся честно, и успешно побеждают Сион раз за разом, вырезая их, как простых смертных. Впрочем, Сион тоже может похвастать тем, как загнали в угол очередного убийцу и пустили его в расход. Эти 2 клана ведут свою борьбу с самого начала начал. Вольтури и Сион непрерывно борются за звание истинных потомков Валхиар. Примерно та же ситуация с ковинами обстояла и у оставшихся 2 изначальных родов, Тримхтар и Носферату. Затем только исключением, что у Тримхтар имелось аж на 4 старших ковина, каждый из которых специализировался на своем разделе магии, а вот Носферату. О том, Как обстоят дела у крыс, не знал никто, кроме них самих, наверное. Ходили слухи, что уродливые вампиры, объединенные презрением к ним со стороны всех остальных ГМ, родственничков, вовсе не делились на ковины, а до сих пор являют собой один единый клан, ожидающий, пока изначальный старейшина их рода откроет глаза и восстанет из торпора. Изначальные, древние прародители, были для вампиров кем-то вроде богов. О них знали все, но никто их не видел. Зато все были уверены, что уж когда они восстанут, вот тогда-то. А вот что произойдет тогда-то, хроники умалчивали, а предположения разнились, в зависимости от ковина. Одни говорили, что начнется война на уничтожение со смертными. Иные заявляли, что изначальный начнет вырезать своих нерадивых потомков, с целью истребить порочный род, после чего начнет все с самого начала, начнет обращать простых смертных в вернейших слуг. Поклонники именно этой теории старательно искали места, где могут быть захоронены спящие изначальные. И искали они не просто так, а с целью довершить начатое и подарить своим прапрапрапрародителям окончательную смерть. Этому противостояли поклонники первого суждения. Еще была третья сторона, они вообще не верили в изначальных, считая, что те давно сгнили и от них остались только сказки. Вольтури недаром носили в своем названии частицы названия своего клана, Волхер, древнейшего вампирского рода. Символ Вол в названии переводился как «ужас», тогда как Тури дословно означал «повелитель». В изначальном же варианте, вместо Тури стоял символ Хер, значивший «кровь». Все это было данью традициям своего рода, а также символом преданности изначальным старейшинам. Сион, в знак отрицания своего родства, из желания уничтожить нечестивцев, тех, кто почитает изначальных даже спустя тысячелетия, не только почти полностью отказались от клановой магии, но еще и начали охоту за Вольтури, уничтожая тех везде, где это было возможным. И, конечно же, с переменным успехом проводя археологические экспедиции, с целью найти изначальных и предать истинному огню, что подарит тем окончательную смерть. Так говорилось в их писаниях. Вольтури также шлют экспедиции на поиски древних, желая отыскать их быстрее прочих. Цель этого ковина клана иная – пробудить прародителей раньше срока, тем самым спасти их. И кто из них победит, неизвестно. Оно так и бывает. Одни отрицают наследие прошлого, а другие его глубоко уважают. Две стороны одной медали. Лорд Маркус был предводителем ковина Вольтури, одним из старейших лордов на текущий момент. У немертвых есть степень родства, поколение, определяемое близостью крови к изначальному прародителю. Иначе говоря, если вампир обратил изначальный, то этот вампир имел чистую кровь и был носителем крови первого поколения. Ему передавались практически все силы и возможности изначального. Потомок вампира первого поколения был уже чуточку слабее и носил кровь второго поколения. Если же вампир второго поколения обращал кого-то, то обращенный им становился вампиром третьего поколения. И так далее. Чем выше цифра поколения, тем меньше возможностей имел вампир, тем более жидкой была его кровь и тем он был человечнее. Вампиры 16-го поколения вовсе являлись слабокровными, не имели способностей и даже клыков. Ну и жажды с инстинктами вампира у них тоже почти не имелось. Они вообще мало чем отличались от людей и были презираемы в вампирском обществе. У всех вампиров был один прародитель, первый, отец, ну или мать, кто его знает, кто там был, всех вампиров, бог вампиров, бог крови. Он же прародитель оборотней, что технически говорит о родстве вампиров и оборотней. Только кто сейчас об этом помнит? От него уже пошло некое первое поколение, древнейшие твари, способные обретать облик чудовищ. Огромная человекоподобная летучая мышь и такой же человекоподобный зверь, не похожий ни на волка, ни на кошачьего. И уже от этих двоих были порождены первые рода двух видов, вампиров и оборотней. В случае с вампирами было порождено два вампирских рода. Второе поколение – два брата. По другой версии – брат с сестрой. По третьей версии – два лучших друга, последователи культа владыки. Один из них был предан богу крови, а другой его отверг. Неизвестно, кто из них победил, но один из них погиб, или бежал и навсегда залег в вечный торпор. Оставшийся в живых породил третье поколение, тех самых изначальных, троих потомков, чьего пробуждения так ждут одни и так не хотят допустить другие. И именно вокруг этих троих древних личностей и происходит вражда нынешних девяти кланов. Что стало с выжившим братом, ну или сестрой, из второго поколения, никто не знает. Четвертое и пятое поколения отличаются друг от друга только величиной силы. Способности у них одинаковые. Именно они стали основателями 9 враждующих кланов. Кто-то из них мертв, кто-то погружен в торпор. Они не имеют той полубожественной силы 3-го поколения, но в то же время являются сильнейшими лордами-вампирами мира. Столь сильнейшими, сколь уродливыми. По легендам, от них буквально смердит разложением, настолько сила смерти пропитала их тела и души. 4-е поколение было последним, кто застал изначальных. Последними вампирами, кто их видел. В общем-то поэтому часть 4-го поколения мертва. Некоторые кланы, 5-е и 6-е поколение, впоследствии хотели узнать о местоположении изначальных. Когда информацию получить не удавалось, 3-е перестраховались и своим потомкам ничего не сообщили, детки 4-х просто убивали своих родителей. Причем делали это в изощренной манере, с помощью диаблери. Диаблери – особый вампирский ритуал, суть которого в том, чтобы вместе с кровью жертвы выпить его суть. Обычно диаблери совершается чуть более слабым вампиром, над чуть более сильным. Чем больше разница в поколениях, тем опаснее для слабого вампира пить сильного. В данном случае 5-е поглотило некоторых 4-х и тем самым они сами повысили свое поколение на 1, достигнув 4-го. Кого-то поглотить не удалось, или спрятались или умерли досрочно. Технически разница между 4-м поколением и 5-м в уровне силы. Способности у них одинаковые. Лорд Маркус, вампир 6-го поколения. Лорд и нынешний предводитель клан Ковина Вольтури на период, пока старейшина клана, вампир 4-го поколения, мирно спит, погруженный в торпор, в древних подземельях клана. Вольтури могут пробудить своего старейшину. Вряд ли тот будет доволен, но придет на помощь своим потомкам. Этакий козырь на черный день. Однако вампиры делать так будут только в совсем крайнем случае. Дело в том, что старейшина Вольтури, вероятно, знает местоположение изначальных. И ладно, если он просто передаст информацию своему клану. При его пробуждении, мир всколыхнется и абсолютно все маломальски сильные вампиры будут знать, что проснулся 4-й, древний немертвый 4-го поколения, и будут знать, где это произошло. Тогда армии вампиров, целью которых является уничтожение изначальных, в кратчайшие сроки перебросится к месту пробуждения 4-го, с целью выпытать у него информацию, ну и конечно поглотить его силу, чтобы повысить свое собственное поколение. Начнется такой бедлам. Казалось бы, что может проще, разбудить своего старейшину, получить информацию, а потом быстренько найти изначальных. Вот только быстренько не пройдет. Враги достигнут резиденции Вольтури гораздо раньше. И тут будет несколько вариантов. Вариант первый заключался в том, что необходимо бросить 4-го, так как после пробуждения ему потребуется не один день, чтобы набраться сил. Это связано с тем, что в ходе длительного торпора вампир буквально обращается в мумифицированный костяк. Затем необходимо прорываться наружу, с боем и огромными потерями. Выжившие в бойне члены Ковина должны будут непрерывно бежать к раскопкам, на пределе собственных сверхъестественных сил, находясь в постоянном напряжении, преследуемые по пятам ордой недружелюбно настроенных сородичей. В таком случае старейшина Вольтури гарантированно умрет, и ладно если над ним не совершат диаблери, раскопки гарантированно будут обнаружены, а воскресить изначального не выйдет, так как выведение из многотысячелетнего сна дело ни одного месяца. Вариант второй заключался в обороне. В таком случае вампирам придется нести огромные потери против превосходящих сил противника, сражаясь на истребление. Конечно, есть ведь и союзники, вот только это будет два лагеря агрессивно настроенных друг к другу сородичей, и будет то бойня на уничтожение. Кто победит, тот и получит местоположение изначального. А вот кто победит, вопрос. Рисковать так, глупо. Вот и живут вампиры в шатком равновесии, не пробуждая 4-х и судорожно занимаясь тайными раскопками изначальных. Все это было почерпнуто мною из лора земель. Интересно, надо сказать. Ну так вот, лорд Маркус для меня появился в тот момент, когда армия светлых, под предводительством пастора Эрика, во весь опор неслась к калимату, захваченному нашей гильдией, тени, с целью очистить мир от скверны. Все это произошло потому, что на мне висит некий титул метка, падший. Чем более глобальные действия я совершаю, тем больше и активнее за мной ведется охота светлых. Вернее, велась, я не знаю как это реализовано в текущей версии игры. Не желая терять захваченные замки, мы тогда как раз захватили Калимат и Ламию, я заключил союз с городом Элиот, благо король того города был обращенным мною птенцом, тем самым подведя под патронаж гильдии тени аж 3 города. К нам присоединилась армия Элиота, состоящая из вампиров, обращенных моим птенцом, некротварей, а также магов тьмы, крови и смерти. Но этого было мало. Именно в тот момент со мной связался представитель клана Носферату, а затем и сам лично лорд Маркус от Вольтури, предложивший помощь от своего клана. Это было в его интересах, так как впервые за долгое время кто-то готов был основать полноценный темный город. Эта ситуация существенно усилит позиции вампиров, так как одно дело присмыкаться по лесам и резиденциям, а другое – иметь целую вампирскую страну, пусть и состоящую всего из трех городов на западном побережье полуострова. Когда армия пастора подошла к стенам Калимата, то его встретила объединенная армия лорда Маркуса, мой клан, а также вампиро-некротическое войско моего птенца, являющегося королем Элиота. Последний наплодил их «Будь здоров», благодаря чему на стороне моей гильдии была полноценная темная армия из вампиров, зомби, скелетов и прочих мертвых тварей, поставленных в строй. В конце сражения, так уж вышло, что мой птенец восстал против меня, ну и его армия, как следствие. Впоследствии выяснилось, что это были проделки клана Сион, переманившего королька на свою сторону. Птенца пришлось убить. Со старейшиной Сиона мы расправились сообща, после чего я занял трон Калимата, вмиг обратив его в трон падшего, тем самым окончательно признавая закрепленный за мной титул и делая земли этих трех городов темными, аж с большой буквы. Вследствие занятия трона, под мою личную власть перешли не только захваченные нами земли, города Калимат и Ламия, но и город Элиот, принадлежавший моему птенцу. А затем три лорда признали меня равным им, лордом-вампиром. Лорд Маркус отдал свой голос за меня, потому как Вольтури изначально выступали на моей стороне и преследовали цель образовать хотя бы небольшую страну под началом темного ковина. Второй голос я получил от лорда Носферату, прибывшего к концу сражения вместе со своими вампирами в качестве подкрепления. Прибыл он не один, а с леди Неридой, которая и привела это самое подкрепление и его в частности. Третий голос отдала мне сама Нерида. Касаемо же леди Нериды, она была для меня загадкой. Когда я впервые зашел в эту игру 4 года назад, то появился в снегах, на крайнем севере. Мне грозила гибель, но согласно скрипту, или что-то вроде того, какая-то запрограммированная сцена, меня спас неизвестный человек. Одетый в зимние одежды незнакомец закутал меня в шкуры и меха, загрузил в сани и в одиночку дотолкал сани до огромной разрушенной башни из угольно-черного камня. Какая-то башня какого-то злого владыки, судя по всему. Оказавшись внутри этой башни, зияющей дырами, между прочим, незнакомец начал стягивать с себя теплую одежду. Память. Начало. Снова схватившись за перекладину, неизвестный протащил сани внутрь огромного, когда-то величественного зала. Ныне везде валялись обломки угольно-черных колонн, подпиравших когда-то потолок, теряющийся в дымке где-то вверху. Серый мраморный пол был местами оббит и зиял огромными рытвинами, словно здесь шло сражение тракторов, соревнующихся, кто больше кусок выкорчует из пола. В самом дальнем конце зала расположился черный потрескавшийся трон с обломанным краем спинки. Затащив сани, доброжелатель махнул рукой в мою сторону. Я услышал скрип медленно закрывающихся за спиной врат. Когда каменные плиты захлопнулись, сильно темнее в помещении не стало, башня зияла множеством проемов, через которые попадал свет, и снег с холодом. Впрочем, в угоду игровым условностям, здесь все равно было теплее, чем на улице. Неизвестный остановился и начал стягивать с себя зимние одежды. С него исчезла куртка, теплые пуховые штаны, намордник из шарфа. Но не это привлекло мое внимание. Мое внимание привлекла грудь. Это была девушка. Наконец, стащив с себя теплую одежду, незнакомка предстала предо мной. Темные длинные волосы, кроваво-красная радужка глаз, чуть заметные скулы, аккуратные губы и заостренный подбородок. Она была облачена в длинную, до середины бедра, красную куртку с черными вставками на рукавах, локтях, плечах и груди. Под распахнутой сейчас курткой была поддета явно хорошего качества белоснежная свободная рубашка, оставляющая простор для воображения. Для удобства, девушка заправила ее в черные кожаные штаны, элегантно обтягивающие ее бедра. Талию опоясывал тонкий коричневый ремешок, скрепившийся на нем округлой фляжкой. Изящные ножки оказались затянуты в темные сапожки до середины голени. Она улыбнулась на мой ошарашенный взгляд. Мне было из-за чего быть удивленным. Сделав пару шагов ко мне, девушка чуть-чуть склонила голову. «С возвращением, мой лорд!» Как выяснилось из диалога с ней, Она пробудилась аккурат незадолго до моего появления в землях. Как я понял, суть в том, что эта сцена была запрограммирована и разработчики прописали встречу с леди Неридой. Она как бы должна была встретить новичка, спасти его, помочь пройти начальную локацию, обучить и на этом все. Так я думал, она действительно спасла меня, немного помогла с начальным снаряжением. И на этом мы расстались, я углубился в свое первое подземелье в этой игре, а она осталась в той злополучной башне. И уже впоследствии, более чем через год, я встретил ее вновь. При Крайвенскаре, стоящем в глубине проклятых земель, расположенных к востоку от захваченного тенями побережья полуострова, леди Нерида тогда появилась из ниоткуда, заявила, что у нас с ней связь, или что-то типа того, и она мне, дескать, должна служить. Удивительно, чтобы NPC вдруг следовал за игроком спустя более чем год. Там-то я узнал Нериду получше, она сильно помогла нам в том сражении. Там же и было положено начало клану теней, там я наконец ближе познакомился с клаустрофобией, ныне лежащей в криокапсуле без единого шанса на спасение. А затем, через еще год, состоялась третья встреча с леди Неридой. То самое сражение в Калимате. Нерида пришла в готовящийся к осаде замок и вновь предложила мне помощь. Прямо палочка-выручалочка, ей-богу. Я согласился. Она ушла, пообещав вернуться с подкреплением. И она действительно вернулась. Под конец сражения за Калимат. Вместе с собой она привела армию на Носферату, во главе с их лордом, выступивших на моей стороне. После сражения, лорд Маркус, лорд клан Ковина на Носферату и сама леди Нерида признали меня самого лордом, равным им. По силе я все же в сотни раз слабее их. Ну да ладно, какие-то политические заморочки вампиров. Признание трех лордов автоматически сделало меня новым лордом, вследствие чего мои земли, то есть три захваченных и удержанных нами города, Калимат, Ламия и Лиот, окончательно получили статус земли Ковина, моего Ковина, так как я сам стал основателем нового безымянного клана Ковина. Глава 8. Так как до моего респауна было порядка 11 часов, я, не мудрствуя лукаво, начал собираться на прогулку. Куплю продуктов, подышу свежим воздухом, а потом с очистившейся головой лягу спать. Ну не буду же я в самом деле реально ждать столько времени. Лучше выспаться, чтобы потом не хотеть спать в игре и с чистой совестью, полным сил, творить там беспредел. Потянувшись, пошел в ванную. Электрощитка, 2 минуты и зубы чисты. И как раньше чистили зубы обычными щетками. Это же бессмысленно. Хоть 10 минут ты натирай зубы, не поможет. То ли дело электрическая модель и пульсирующая чистка, и поступательно-вращательная с проникновением щетинок в межзубные щели. Я с удовольствием провел языком по гладким зубам природного самую малость бледноватого цвета. Последствия частого употребления кофе и чая никуда не денутся, но этот цвет явно лучше грязного желтого и же с ним. Вымыв голову, на что было затрачено еще 10 минут, я наспех вытер ее полотенцем до состояния влажно, но сойдет, и вышел в комнату. Первым делом натянул свои любимые черные штаны-джоггер и простую футболку темных тонов, сверху, серую кофту-худи с капюшоном. Пройдя в коридор, обулся в свои черные кроссовки с красными элементами и плотно зашнуровал, надежно фиксируя ногу. Мау. Повернул голову и взглянул на пришедшего меня провожать кота. Янтарно-рыжие глаза смотрели на меня с удивлением. Обычно я редко покидаю квартиру. Улыбнувшись, наклонился и погладил пушистого меж ушей. Тихо пробормотал: «Не скучай, скоро вернусь». Выпрямившись, бросил взгляд в зеркало напротив входной двери. На меня смотрел хмурый худощавый мужчина лет 25. Темные пятна под глазами, чуть впалые щеки, ореховые глаза, не очень длинные темные, но не черные, влажные волосы кое-как уложены в мужскую прическу. Поморщившись, настолько жалко я выглядел, я накинул капюшон худи, отвернулся и щелкнул личинкой замка на входной двери. Еще через 3 минут вышел в подъезд. Обычный современный двор был погружен в полумрак. Дневное солнце не было в состоянии пробиться через многоэтажные свечки, вследствие чего во дворах всегда царила полутень. Выйдя из-под козырька, свернул налево и по пешеходному тротуару покинул двор-колодец. Мой путь лежал в местный торговый центр. Список покупок был обычным. Немного натуральных овощей, таких как картофель, лук и морковь. В мясном отделе приобрел куриное филе, разбирать целую курицу слишком лень. На пути к кассе взял вкуснейший каравай серого хлеба и пачку яиц. Одна из касс самообслуживания была как раз свободна, когда я подошел. Быстро пробив все товары, перевел на счет магазина почти сотню кредитов. Сложив покупки в бесплатный пакет, направился к выходу. А ведь когда-то у нас были рубли. Потом всемирное объединение, создание содружества стран, выход в космос, много чего было. В итоге пришли к универсальной валюте для всех – кредит. Заодно и цены претерпели существенные изменения. Например, пищевой картридж стоил 10 кредитов. Самый простой картридж, без изысков. Один такой позволял синтезировать 10 средних порций сбалансированного питания. В месяц необходимо было порядка 15 картриджей на одного человека. Это порядка 200 кредитов в месяц. Сам по себе пищевой картридж, равно как и синтезатор, его использующий, делал вполне себе сбалансированную еду. Это даже в какой-то мере полезно, но очень невкусно, скорее безвкусно. Как корм, только для людей. Вроде бы все витамины и остальное присутствует, а привыкнуть к такому могут не все. Унификация, мать ее. Из-за этого многие люди, в том числе и я, по старинке приобретали овощи и фрукты, выращенные в ботанических садах городов, особенно так называемых плантационных городов, на этом специализирующихся. Это гораздо вкуснее. В другом случае, имелись некие более продвинутые пищевые картриджи. Там и вкус нормальный, и пользы больше. Вот только и стоят они дороже. Настолько дороже, что натуральная пища в этом плане выигрывает. Натуральные продукты заняли нишу между дешевыми и невкусными картриджами и дорогими вкусными. В месяц минимальная зарплата составляла 7000 кредитов. Немного, при том, что где-то 2000 кредитов уходило на оплату счетов. В моем случае, 1200 кредитов. И это из-за вирт-капсулы и аренды. Кроме капсулы почти ничего в таком объеме ресурсы не жрет, а воду использую я не сказать, что часто, так как постоянно зависаю в капсуле, делающей полную очистку организма и утилизирующую отходы жизнедеятельности, включая пот. Ладно, хоть электричество нынче было относительно дешевым, не то что веке в 21-м, так и оставшимся в истории, как пластиковый век. Оставшиеся деньги люди тратили в основном на воду и дополнительные услуги. Особенно первое было дорогим ввиду массового использования корпорациями колоссальных по своим размерам фильтрующих сооружений, занимающих очисткой мировых запасов воды. Оказавшись дома, я разложил продукты в холодильник и принялся готовить. Заморачиваться не стал, пропассеровал лук с морковью, разрезал на части филе и поставил вариться. Как вскипело, закинул готовые овощи, включая нарезанный картофель. Выждал еще 20 минут и суп был готов. Оставив его на плите остужаться, я направился в комнату, поставив будильник так, чтобы он зазвенел. Когда до моего респауна останется час, я улегся на постель и почти сразу погрузился в сон. Снились мне земли Создателя. Почему-то леди Нирида, облаченная в белую рубаху, заправленную в черные, плотно облегающие широкие бедра штаны, девушка сидела в каком-то обеденном зале и задумчиво попивала что-то из массивной деревянной кружки. Неожиданно она встрепенулась. Картинка приблизилась, показав вампиршу крупным планом. Изящный носик, острый подбородок, внимательные кроваво-красные глаза, темные брови и грива черных волос. Она прикрыла глаза, словно прислушиваясь к чему-то. Ноздри девушки хищно раздувались, втягивая запахи и анализируя. И тут произошло странное. Веки Нириды поднялись. Она посмотрела прямо на меня. «Господин, я рада, что вы вернулись в наш мир. Я найду вас в ближайшее время». Губы вампирши растянулись в хищной улыбке, обнажив острые клыки. В следующий момент я проснулся. Как все реалистично, подумалось сразу же. Кажется, я переиграл в земли. Ну, оно и не удивительно, столько впечатлений в первые же сутки после практически годового отсутствия меня в этой игре. Бросил взгляд на часы и хмыкнул. До будильника оставалось какая-то пара минут. Ох уж это умение просыпаться незадолго до звонка будильника. Оно иногда работает, а иногда не очень. Поднявшись, отключил запланированный звонок. На улице уже стояла ночь. Значит, в игре будет утро. Сделал я вывод. Поднявшись, прошел на кухню. Первым делом, суп и чай, кастрюлю в холодильник, а глубокую тарелку с супом себе на стол, и каравай хлеба еще. И только плотно поужинав, на дворе был уже поздний вечер, я сполоснул рот, погладил кокоса и направился в капсулу. Ну, мир, я иду. Почти минута анализа организма, затем падение в темноту, и вот я открываю глаза в темноте. Чего? Не понял я. Перед глазами медленно проявилась надпись, выполненная готическим шрифтом. «Вы желаете возродиться в серых пустошах, до возрождения в Срединном мире?» 42 мин. Мысленно хмыкнул. Вот сейчас и выясним, что это там за пустоши такие. Я послал свое мысленное согласие. Картинка начала стремительно светлеть и вытягиваться, пока я не осознал себя несущимся по серому тоннелю куда-то в сторону белого пятна вдали. Пятно стремительно приближалось, начиная слепить. Я зажмурился. Тихий хлопок, звон в ушах и острая резь в глазах заставили меня застонать. Не успел хотя бы попытаться осознать происходящее, как почувствовал жидкость в легких. Закашлялся. Что-то очень сильное подняло мою тушку, повернуло параллельно полу и встряхнуло. Из легких что-то выскользнуло, прошло через гортань, минуло рот и с влажным хлюпаньем вышло наружу. Следом выплеснулась и какая-то жидкость, оставив на языке ощущение мерзкой теплой студенистой жижи. Ха-ха, вырвалось против воли. Короткое ощущение полета окончилось болезненным приземлением на твердый пол. Я с трудом разлепил веки. Что за? Взгляд упал на неестественно худые костлявые руки насыщенно серого цвета. Кожи не было, поэтому моим глазам открылись затвердевшие серые мышцы, частично закрытые более темным серо-зеленым хитином. Сознание с трудом переваривало происходящее. Это были не мои руки. Я попробовал сжать пальцы правой руки. Словно в каком-то иррациональном биопанке, видные в области запястья мышцы сократились. Конечность отреагировала на мое действие. Костлявые пальцы медленно сжались. Мои. Перевел взгляд на вторую руку. Запястье плотно обхватывал широкий серо-зеленый браслет, словно сделанный из хитина и являющийся частью моего тела. По крайней мере, создавалось впечатление, что он буквально внутри моего запястья, а не на нем. Дернулся и тягуче медленно поднял голову. Помещение, в котором я оказался, являло собой некую комнату, сплошь состоящую из сегментированных частей серо-зеленой брони, так напоминающей хитиновые панцири. Пол был ребристым, покрытым идеально прямыми костями, аккуратно выложенными неизвестным архитектором и соединенными каким-то раствором. Оперевшись на чудовищно слабые руки, кое-как перевернулся. Взгляд упал на устройство, из которого я появился. Это был гигантский сфинктер, из которого вышла некая хитиновая капсула, так похожая на яйцо и заполненная какой-то слизью. Одна из сторон яйца представляла собой пленку. Сама капсула после выхода вставала в специальную нишу, как раз для этого предназначенную. На потолке, прямо над нишей, разместилась четырехсуставчатая рука-манипулятор. Видимо, эта штука и выдернула меня из яйца, а затем встряхнула и выкинула. Сейчас пленка была разорвана, слизь расплескалась по стенкам капсулы и полу, а изнутра яйца торчал какие-то гибкие трубки нежно-розового цвета. ПЦ только и смогло выдавить мое сознание. Хотел сказать вслух, но горло начало соднить, потому пришлось обойтись без этого. Собравшись с силами, сделал попытку подняться. Костлявое тело кое-как подчинилось. Пошатываясь, все же смог встать. Я что, в каком-то трупе возродился или что? Первое, что приходило в голову, какой-то мир мертвых, где игроки отыгрывают роль нежити. Интересно, только вот ни хрена непонятно, если честно. Выдохнув, огляделся. С высоты человеческого роста удалось увидеть незамеченную ранее дверь. Это был плоский серо-зеленого цвета хитиновый панцирь, перекрывающий выход, и рычаг, размещенный прямо в стене рядом. Ничем иным, кроме как выходом, это быть не могло. Пошатываясь, двинулся к двери. С каждым шагом ноги конечности слушались все лучше, но до привычного уровня было все же далеко. Кое-как доковыляв, не мудрствуя, лукаво потянул рычаг на себя. С влажным хлюпаньем тот легко поддался, из-за чего я чуть не потерял равновесие. Хитиновая дверь медленно двинулась вверх, скрываясь в потолке. Моему взгляду открылась та самая причина, почему это место называлось серыми пустошами. Это была пустыня, только непривычная, желтая и с песочком, а серая, и заполнена она была пеплом. Серо-черные вихри закручивались в стороне. Однотонное серое небо без солнца и каких бы то ни было облаков нависло над головой. Тем не менее, какое-то освещение исходило прямо от неба, потому все было прекрасно видно. Теплый ветерок то и дело гонял кучки пепла, устраивал вихри. Слева от здания, в котором я находился, возвышались серо-черные скалы из вполне обычного на вид камня. Что было справа видно не было. Плотная песчано-пепельная завеса не давала разглядеть что-то сильно удаленное. Прямо по курсу, все за той же пеленой плотной песчано-пепельной завесы, виднелось какое-то черное каменное строение. Полагаю, мне туда. Среагировать я не успел. Внезапно налетевший порыв ветра бросил горсть пепла прямо в лицо. Я закашлялся и часто заморгал глазами. Сделал шаг назад и в сторону, прячась от ветра в помещении, где долбанная система. Я коснулся тыльной стороны широкого браслета на левом запястье. Перед глазами сначала проявилось бледно-зеленое мерцание, а затем короткая надпись. До возрождения в Срединном мире 35 мин. Долго же я в себя приходил. Снова коснулся браслета. На этот раз проявилось меню. Вверху меню значилось мое имя. Точнее, должно было значиться. Имя неизвестно. Ниже значилась раса, как я понял. Ну или вид, кто его там знает. Возрожденный. Далее находилась новая надпись. Активные способности. Поглощение. Возрожденный может выпивать сущности энергию, приобретая новые способности. Конец. Как информативно. Покачав головой, уже чувствуя себя увереннее, снова двинулся на выход. Шаги давались легче, меня даже почти не шатало. Так, глядишь, и полный контроль над телом верну. Первый шаг в пустоши был страшным. Выдох. Нога коснулась чего-то твердого. Земля. Уже увереннее поставил стопу на поверхность. Несмотря на толстый слой пепла, там, в глубине, на уровне пары сантиметров, находилась вполне обычная земля. Наклонившись, разгреб пепел. Земля была черной, ну хоть твердая. Сам пепел тоже не был привычным невесомым прахом, больше напоминая чуть более легкий песок. Сделал еще один шаг, и еще. Моей стопы что-то коснулось. Захрипев, связки все еще работали из рук вон плохо. Я, как заправский Чингачгук, подпрыгнул в воздух и опрометью кинулся к помещению, где только что был. Хоть бы оружие выдали, сволочи. Билась истерическая мысль, когда я посмотрел вперед и разглядел шевелящуюся кучку пепла. Не успел принять хоть какое-то решение, как кучка распалась, явив взгляду толстого плоского жука-многоножку. Овальной формы, имеющей множество лапок, жук деловито сновал из стороны в сторону, видимо потревоженный моими шагами. «Это тебя я испугался, сволочь!» Рыкнув, вытянул в сторону копошащегося жука руку и совершенно интуитивно применил умение. Поглощение. Из руки вырвался полупрозрачный поток энергии. Он стремительно достиг несчастного жука, после чего я сразу почувствовал, словно вцепился в жертву какой-то новой для себя конечностью. В следующий момент жук замер, а ко мне потянулся грязно-серый мутный поток энергии. Решив не привередничать, позволил потоку впитаться в ладонь, сразу же ощутив прилив энергии. Поток быстро оборвался, не продержавшись и двух секунд. Жук издал тихий, на грани слышимости, скрип и замер. Я сверился с ощущениями. Стало словно бы даже полегче. Уже увереннее покинул помещение и приблизился к жуку. Тот действительно был мертв. Можно ли в этих пустошах называть мертвыми так не совсем живых тварей? Активировал браслет и вывел информационную справку о жертве. Мясной жук, примитивная сущность, съедобен. В животе заурчало. Не знаю, что там за примитивные сущности, но раз съедобен, надо пользоваться. Взял жука в руки. На удивление, привычного отвращения не было. В реальной жизни хрен бы я пошел жрать жука. Скорее всего, здесь постарались разработчики, отключив некоторые из психологических блоков, в том числе связанные с едой, а также депрессивной мрачной картинкой, гиперреалистичными мышцами, видимыми в собственном теле, и так далее и тому подобное. Снова бросил взгляд на уже почти незамечаемые серого цвета мышцы, видимые в области предплечий, сжал и разжал руку, с интересом пронаблюдав их сокращение. Ну и жесть. Это объясняет, почему игроки так спокойно убивают в игровом мире и не морщатся. Разработчики надежно защитили психику операторов капсул, не позволяя мозгу получать от этого стресс и шок. Оторвал ножку жука и засунул в рот. Сжал челюсти. Раздавшийся хруст живо вызвал ассоциацию с чипсами. Вкус тоже был под стать, напоминал крабовые палочки. Надо ли говорить, что жука я уплел в считанные минуты. Оставил только хитиновый панцирь, грызть камнеподобную шелуху не хотелось. Браслет чуть завибрировал, что сразу передалось в предплечье и локоть. Это еще раз подтвердило, что устройство не просто надето, а буквально вживлено в плоть, а то и вовсе в кость. Коснулся его пальцами. Доступно очко мутации. Использовать? Ну почему бы и да, пожал плечами. В следующий миг картинка погасла, а я осознал свое тело висящим в абсолютно черном пространстве, а себя в формате некой камеры наблюдателя. Теперь, со стороны, становилось понятно, что я из себя представляю. Вполне себе человекоподобный мертвяк. Причем и мертвецом назвать это существо, что я наблюдал, можно было лишь с натяжкой. Кожу заменял серо-зеленый хитин, ну либо что-то на него очень похожее, но, так как я не знаю названия этого материала, пусть будет хитин. Этот материал покрывал лишь 60% тела, тогда как оставшиеся места были открытыми, вовсю демонстрируя серые мышцы, сокращающиеся при движении. Вполне себе человеческий череп также был покрыт мышцами и хитином, потому напоминал скорее гротескную маску, чем голову мертвеца. Также, со стороны, стало ясно, что браслет действительно был частью моего организма. Стоило лишь обратить на него внимание, как где-то внутри сознания рождалось понимание, как он крепится к кости предплечья. Так, что там с мутациями? Внутри тут же родилось осознание, что я могу модифицировать свое тело, поглощая биоматериал. Хочу крылья. Сразу загорелся идеей. Недостаточно очков. Да ну тебя. Я попробовал вырастить хоть что-то на лопатках. Кроме пары отростков чего-то большего добиться не удалось. Ну и фиг с тобой. Я деактивировал изменения. Хотя, загоревшись идеей, я начал экспериментировать. И с каждой секундой приходило понимание, что разработчики, чертовы гении, это был настоящий конструктор пластилин. Я мог делать со своим телом что угодно. Например, я мог полностью поглотить собственное тело, которое было сейчас, и все полученные очки использовать для того, чтобы стать тем же мясным жуком, только большего размера, или скорпионом. Правда, после того, как я это выяснил, встал другой вопрос, а как вернуть все назад? К счастью, по одной только мысленной команде перед моими глазами снова собралось стандартное тело, а количество доступных очков вновь стало равным единице. Также в глаза бросились отличия в анатомии. К примеру, в предплечьях нормальных людей находится лучевая и локтевая кости, имеющие друг между другом мышечный слой. Здесь же эти кости были сращены в одну широкую. Еще через 10 минут остановился на том, чтобы слегка изменить анатомию. Я немного сместил канал спинномозговой жидкости внутри кости и отгородил его, создав внутри некий костяной тоннель. Он мне еще понадобится. На это действо хватило базовых очков. Используя доступную единичку мутаций, полученную от жука, а не из своего же тела, создал внутри образовавшейся полости костяной клинок с соответствующим отверстием в ладони и двумя парами мышц. Одна пара выталкивает костяное лезвие и фиксирует в специальных пазах в области запястья, вторая втягивает оружие назад, в кость. Сами лезвия сделал плоскими, чуть волнистыми и плавно сужающимися к острию. Резать нормально не получится, но вот рвать и колоть, вполне. Тоже повторился второй рукой. Приняв изменения, согласился на их закрепление. Моя проекция в черном пространстве исчезла, а взгляд сфокусировался на земле, в которую я утыкался носом, должно быть, упав после решения активировать процесс с мутацией. Руки ожгло болью. Не успел я осознать происходящее, как боль резко усилилась, словно в кости рук начали ввинчивать металлические шурупы. Попробовал было заорать, но из горла вырвался лишь хрип. Я резко вдохнул, сразу набрав в легкие приличного количества пепла, и закашлялся от раздирающей боли. Я думал, что потеряю сознание. Мало того, что предплечья адски болели на протяжении добрых нескольких минут, так еще и легкие разрывались от попавшего в них пепла, вынуждая меня задыхаться и страдать сразу с нескольких фронтов. Сука, сука, сука, сука. Билась в голове единственная мысль, пока я катался по земле, утопая в пепле и судорожно пытаясь набрать в легкие воздух, снова набирая туда пепла и снова кашляя. Закончилось все внезапно. Вначале утихла боль в руках, а затем я смог встать на колени, опершись на ладони, и нормально откашляться. Исха, исха, укха, рыкнул. И какой идиот придумал в мире мертвых легкие и боль? С какого это хрена мертвецы чувствуют боль и могут дышать? Поднявшись на пошатывающиеся ноги, я дернул кистью. Костяное лезвие, длиной с 2/3 предплечья, стремительно влетело в ладонь. Пальцы сжались вокруг основания. На самом деле, его можно было не держать, оно крепилось к запястью и мышцам в нем. Привыкая к новообразовавшимся в теле мышцам, задвинул клинок назад и снова выдвинул. Итог был неоднозначный, нормально драться ими надо еще постараться, потому что кисть так не выворачивается, чтобы держать оружие как положено, а использовать их в текущем варианте не совсем удобно. Побаловавшись так минут 5, наконец улыбнулся сухими губами. Ну, мир, трепещи, я иду. Браслет вновь завибрировал. Коснувшись его пальцами, вывел информацию перед глазами. Доступно возрождение в срединном мире. Наконец-то, рекомендуется достичь ближайшего святилища и провести процедуру сохранения в биоячейке. В противном случае ваше тело могут уничтожить и весь прогресс будет сброшен. Я покосился на одинокое строение, от которого так далеко и не ушел. Такое себе святилище, хмыкнул мысленно. Повернувшись, быстро достиг недавно покинутой комнаты. Внутри уже порядком намело пескоподобного пепла. Схватившись за рычаг, поднял его в изначальное положение, рукояткой кверху. Серо-зеленая дверь начала опускаться. В душе все запрыгало от предвкушения. Наконец-то я свалю отсюда. Снова активировал браслет и попробовал покинуть этот мир. Вы уверены, что хотите покинуть серые пустоши? Рекомендуется достичь ближайшего святилища и провести процедуру сохранения в биоячейке. В противном случае ваше тело могут уничтожить и весь прогресс будет сброшен. Как много указаний. Реши перестраховаться. Закрыл меню и огляделся. Хитиновое яйцо с порванной пленкой и расплесканной жидкостью находилось там, где и раньше. Это мне в него, приблизившись к нему, активировал браслет и запросил справку. Биоячейка. Информативно. Поморщившись, осторожно коснулся жидкости внутри. На удивление пальцы погрузились в теплую студенистую массу, а-ля холодец. С гримасой отвращения и брезгливости я засунул внутрь всю руку. Ничего не произошло. Наверное, мне все-таки в нее, другой все равно нет, сделал вывод и полез внутрь. Когда я полностью погрузился в эдакую студенистую ванну, ничего так и не произошло. И чего дальше? Вновь активировал браслет и снова запросил выход из серых пустошей. Вы уверены, что хотите покинуть серые пустоши? Внимание! Вы находитесь внутри биоячейки. Желаете сохраниться? Ну, да, я полагаю.